Цезарь Борджия. Хитрец! Я ведь знаю, зачем вы приехали к нам. Здесь дело не в архиве, ученый. А в чем же? Цезарь Борджия. Хитрец! Вы все глядите на соседний балкон, ученый. Разве я гляжу туда? Цезарь Борджия. Да. Вы думаете, там живет она, ученый? Кто? Цезарь Борджия. Не надо быть таким скрытным. Ведь вы историк, изучаете нашу страну. Стало быть, вы знаете завещание нашего последнего короля, Людовика IX Мечтательного. Ученый. Простите, но я дошел только до конца XVI века. Цезарь Борджия. Вот как? И вы ничего не слышали о завещании? Ученый. Уверяю вас, нет. Цезарь Борджия. Странно. Почему же вы просили у хозяина отвести вам как раз эту комнату? Ученый. Потому что здесь жил мой друг Ганс Христиан Андерсен. Цезарь Борджия. Только поэтому. Ученый. Даю вам слово, что это так. А какое отношение имеет моя комната к завещанию покойного короля? Цезарь Борджия. О, очень большое. До свидания. Позвольте проводить вас, блистательная Юлия. Ученый. Разрешите спросить, что именно было написано в этом таинственном завещании? Цезарь Борджия. О, нет, я не скажу. Я сам заинтересован в нем. Я хочу власти, почета, и мне ужасно не хватает денег. Ведь я, Цезарь Борджия, имя которого известно всей стране, должен еще служить простым оценщиком в городском ломбарде. Нравится вам моя откровенность? Юлия, идемте, идемте же. Вы тут всем понравились. Он никогда не уходит сразу. Ученому, мы еще увидимся с вами. Ученый, я буду очень рад. Цезарь Борджия, не радуйтесь прежде времени. Цезарь Борджия и Юлия уходят.